Глава вторая. Знаменитый, кое-кто мог бы сказать, печально знаменитый Красный музей в колледже уголовного права имени Джона Джея начинался как простое собрание старых уголовных дел, физических улик, собственности заключенных и всяких памятных вещиц, которые почти 100 лет назад были помещены в выставочные стенды в старом здании полицейской академии. С тех пор эта экспозиция превратилась в лучший и самый крупный в стране криминологический музей. Изюминки коллекции были выставлены в великолепном новом зале, принадлежащего колледжу здания на 10-й авеню, построенного фирмой Skidmore, Owings & Merrill. Остальная часть собрания — громадные гниющие архивы, плесневеющие улики канувших в лету преступлений — оставалась похороненной в жутком подвале старой полицейской академии на Восточной 20-й улице. Кори обнаружила этот архив вскоре после поступления в Джон Джей. Когда ей удалось подружиться с хранителем, и она стала ориентироваться в лабиринте стоящих без всякой системы шкафов и нагроможденных одна на другую полок, оказалось, что это собрание — бриллиант чистейшей воды. Она много раз посещала архив Красного музея в поисках тем для статей и проектов, а в последнее время отыскивая тему для работы. Девушка провела много времени, читая старые нераскрытые дела. Они были такие древние, что все вовлеченные в них, включая и возможных преступников, давно уже наверняка и, безусловно, отправились в мир иной. Через день после разговора с научным руководителем Кори Свенсон стояла в кабинете поскрипывающего лифта, опускающегося в подвал. Она в отчаянии отправилась на поиски новой темы, надеясь, что успеет до завершения процесса одобрения. Ноябрь подошел к середине, и она собиралась использовать зимние каникулы для исследования и написания работы. Кори получала грант, не покрывавший всех расходов на обучение, но разницу ей доплачивал агент Пендергаст, а она категорически не желала брать у него больше ни цента. Если ее работа удостоится премии Розвелла, а с ней и гранта в 20 тысяч долларов, то она обойдется без помощи Пендергаста. Дверь кабинки открылась, и Кори ощутила знакомый запах пыли и окисляющейся бумаги с примесью мышиной мочи. Она прошла по холлу к побитой металлической двери, украшенной табличкой с надписью «Архив Красного музея», и нажала кнопку звонка. Из древнего громкоговорителя раздался неразборчивый шорох. Кори назвалась, и тут же раздался зуммер, извещающий, что она может войти. «Кори Свенсон, как я рад снова вас видеть!» — услышала она хриплый голос хранителя Уильяма Блума. Он поднялся из-за стола в круге света. Страж прохода в хранилище, раскинувшимся в черноте за его спиной. Тощий, как жердь, с длинными седыми волосами, Блум был похож на труп, но в нем чувствовалось какое-то обаяние и отеческая заботливость. Кори не возражала против того, что его глаза нередко обшаривали разные части ее тела, когда ему казалось, что она этого не видит. Блум обошел стол и протянул ей руку с набухшими венами. Рука у него была неожиданно горячая, и Кори немного удивилась. «Проходите, садитесь. Чайку?» Перед столом в начале помещения стояло несколько стульев. Сбоку примостились кофейный столик и обшарпанный буфет с плиткой, кипятильником, заварным чайником. Этакое неофициальное место для отдыха среди пыли и темноты. Кори плюхнулась на стул и с глухим звуком поставила портфель на пол рядом с собой. «Ох», — сказала она. Блум скинул брови в безмолвном вопросе. «Да все этот Карбон опять не принял мои предложения. Придется все начинать сначала». «Карбон всем известный осел», — произнес Блум высоким голосом. Это заинтересовало Кори. «Вы его знаете?» «Я знаю всех, кто сюда приходит. Карбон. Всегда волнуется, как бы не запалить свой костюмчик от Ральфа Лорена. Он думает, что я тут буду для него мальчиком на побегушках. Но и в результате мне никогда ничего не удается для него, бедняги, найти. Вы знаете истинную причину, по которой он отвергает ваше предложение?» «Я думаю, главная причина та, что я еще только на втором курсе». Блум прикоснулся пальцем к носу и, понимающе, кивнул. «Вот именно! А Карбон принадлежит к старой школе, строго придерживается правил. Этого Кори и боялась. Премия Розвелла за лучшие работы года была в Джонни Джея предметом всеобщего вожделения. Лауреатами премии чаще всего становились старшекурсники и отличники, которые потом отправлялись сделать очень успешную карьеру в полиции. Насколько ей было известно, еще никогда премия не доставалась младшекурсникам, напротив, прием работ от них тихо саботировали. Но никаких официальных запретов на сей счет не существовало, и Кори не желала, чтобы препятствием для нее становились бюрократические препоны. Блум, желтозубо улыбаясь, поднял чайник. «Чаю?» Девушка взглянула на отвратительный чайник, который не мыли, наверное, лет 10. «Это чайник? Я думала, это орудие убийства. Ну, знаете, полные мышьяка и готовы к употреблению». «Всегда-то у вас на языке острое словечко. Но разве вам не известно, что отравителями в основном становятся женщины? Будь убийцей я, мне бы хотелось увидеть кровь моей жертвы». Он налил себе чаю. «Значит, Карбон отверг ваше предложение. Что ж, ничего удивительного. И каков план «Б»?» «Это и был мой план «Б». Я думала, вы подкинете мне какую-нибудь свежую идею». Блум сел на стул и шумно отхлебнул из чашки. «Так-так, если не ошибаюсь, ваша специализация — криминалистическая стеология, верно? И что именно вы ищете?» «Мне нужно обследовать человеческие скелеты, на которых имеются прижизненные или посмертные повреждения. Не помните никаких дел, где можно было бы найти что-то такое?» Его траченное временем лицо сморщилось от работы мысли. «Проблема в том, что доступных человеческих останков практически нет, если только не брать доисторический период. Но тут мы можем открыть такую банку с червями, оскорбим деликатные чувства коренных американцев. А мне нужны останки, которым прилагается хорошая документальная база. Исторические останки». Блум задумчивым выражением на лице отхлебнул большой глоток чая. «Костные останки. Прижизненные или посмертные повреждения. Исторические. Хорошая документальная база. Доступная». Он закрыл глаза. Веки у него были такие темные и пронизанные прожилками, что казалось, будто ему дали в глаз. Кори ждала, прислушиваясь к тикающим звукам из архива, слабому жужжанию работающего вентилятора и какому-то топотку. Она боялась, что это крысы. Блум резко открыл глаза. «Пришло тут кое-что в голову. Слышали когда-нибудь о нерегулярных с Бейкер-стрит?» «Нет». «Это закрытый клуб поклонников Шерлока Холмса. Раз в год они обедают в Нью-Йорке и публикуют самые разные исследования о Холмсе, исходя из того, что это реальный человек. Так вот, один из них умер несколько лет назад, и его вдова, не зная, что делать, отправила всю его Шерлокиану нам. Вероятно, она не знала, что Холмс — вымышленный сыщик, а мы здесь имеем дело только с настоящими. Как бы там ни было, я иногда заглядываю в эти материалы. В основном это чепуха. Но там есть копия дневника Дойла. Фотокопия, к сожалению, которая оказалась увлекательным чтением для старика, исполняющего неблагодарную работу в пыльном архиве». «И что именно вы нашли?» «Там была история о медведе-людоеде». Кори нахмурилась. «О медведе-людоеде? Не уверена, что...» «Идемте со мной!» Блум подошел к щитку с выключателями и щелкнул всеми разом, приложив к ним ладонь. Свет флуоресцентных ламп затопил архив. Кори вообразила, что слышит, как крысы списком бросились на утек, увидев, как замигали трубки ламп, освещающие проходы один за другим. Хранитель, а вслед за ним и Кори, двинулись по длинному ряду между пыльными полками и деревянными шкафами с пожелтевшими, написанными от руки бирками. Наконец они достигли той части подвала, где стояли библиотечные столы, на которых громоздились картонные коробки. Среди них были три большие коробки с бирками НБС. Блум подошел к одной из них, пошарил внутри и вытащил дешевую папку. Сдув с нее пыль, он принялся листать страницы. «Вот она!» — он показал Кори старую фотокопию. «Это дневник Дойла. Если правильно говорить, то Конан Дойла. Но это слишком длинно, правда?» В сумеречном свете Он перелистал несколько страниц, а потом начал читать вслух. «Я был в Лондоне по литературным делам. Стоддарт, этот американец, оказался превосходным парнем. Он пригласил на обед еще двоих — Джилла, весьма занятного члена парламента от Ирландии, и Оскара Уальда». Блум помолчал, перешел на неразборчивое бормотание, перелистал еще несколько страниц. Наконец нашел интересующий его пассаж. «Изюминкой вечера, если можно так выразиться, был рассказ Уальда о поездке по Америке. Наверное, в это трудно поверить, но знаменитый эстет привлек к себе громадный интерес в Америке, в особенности на Западе, где в одном городке группа неотесанных шахтеров устроила ему бурную овацию». Кори начала дергаться. У нее не оставалось времени на всякую ерунду. Она откашлялась и вежливо сказала: «Не уверена, что Оскар Уальд и Шерлок Холмс — это то, что мне нужно». Но Блум продолжил чтение, подняв палец, призывающий ее к молчанию. Его ломкий голос перекрывал ее возражение. К концу вечера Уальд, отдавший должное превосходному кларету, заказанному Стоддартом, тихонько рассказал мне историю, исполненную такого невыносимого ужаса, такой невыносимой мерзости, что мне пришлось извиниться и выйти из-за стола. Это была история о том, как за несколько лет до этого были убиты и съедены 11 добытчиков серебра. Предположительно, это сделал седой медведь в шахтерском поселке, который называется Роринг-Форк. Подробности данного дела настолько отвратительны, что я не могу заставить себя придать их бумаге, хотя они произвели на меня неизгладимое впечатление, и я думаю, что буду помнить их до гробовой доски». Он помолчал, переводя дыхание. «Вот вам, пожалуйста, 11 человек, съеденных медведем-гризли, в Роринг-Форке, ни много ни мало». «Роринг-Форк — это такой гламурный горнолыжный курорт в Колорадо». «Он самый. Начинался он как город экономического бума, и добывали там серебро». «А когда это случилось?» «Уальд был там в 1881 году. Так что трагедия произошла в 1870-е». Кори покачала головой. «И как мне на этом материале написать работу?» 11 скелетов людей, съеденных медведем. На них определенно будут следы прижизненных повреждений. Следы зубов и когтей на обгрызенных, треснутых, надкусанных костях». Блум произнес эти слова почти со смаком. «Я изучаю судебную криминологию, а не медведологию». «Верно. Но вы же знаете по вашим исследованиям, что многие, если не почти все, костные останки жертв убийства имеют такие повреждения, что их можно принять за причиненные животными. Посмотрели бы вы дела, связанные с такими случаями. Отличить повреждения, оставленные животным и оставленные убийцей, очень трудно. Насколько мне помнится, никто серьезно не исследовал подобные прижизненные костные повреждения. Вы можете внести серьезный вклад в криминологию». «Вполне возможно», — подумала Кори, удивленная прозорливостью Блума. «И если подумать, то какой сказочный и оригинальный предмет для исследования». Блум тем временем продолжал. «Я почти не сомневаюсь, что по меньшей мере некоторые из этих несчастных рудокопов были похоронены на историческом кладбище Роринг-Форка». «Вот в том-то и проблема. Не могу же я на реальном кладбище эксгумировать останки погибших в медвежьих когтях». На лице Блума снова заиграла желтая улыбка. «Моя дорогая Кори, единственное, что побудило меня рассказать вам об этом, очаровательная статейка в сегодняшнем номере «Таймс». Вы ее не читали?» «Нет». «Старинный погост Роринг-Форка сейчас представляет собой груду гробов, сложенную на складе лыжного инвентаря. Понимаете, они переносят кладбище. Получено разрешение на застройку этой территории». Он посмотрел на Кори и подмигнул. Его улыбка стала еще шире.